Удача. Вход в мастерскую загораживала занавеска из грубой бамбуковой циновки, сквозь щели в которой была видна дорога. Здесь, на пути, ведущем в храм Киомидзу, людской поток не иссякал никогда. Вот прошел буддийский монах с горном, вот женщина с подвязанным, чтобы было легче идти подолом, вслед за ней вот диковинка, проехала плетеная повозка, запряженная желтым валом. Все они появлялись в просветах занавески то с одной, то с другой стороны, и тут же исчезали вновь, и лишь одно оставалось неизменным. Утоптанная земля на узкой улочке, нагретая теплыми лучами после полуденного солнца. Молодой подмастерье, некоторое время наблюдавший за прохожими со своего места, вдруг, встрепенувшись, обратился к горшечнику, хозяину мастерской. «К богине-то Канон, как я погляжу, всегда много людей ходит». «Много», — проворчал тот, видимо, недовольный, что его отвлекают от работы. Впрочем, старик с маленькими глазами, вздернутым носом и задорным лицом и с виду и по натуре был добрейшим существом. В холщовом кимоно и потрепанной мягкой шапочке «Момия Боси» он будто сошел со свитка с картинами прославленного Тобе Содзё. Сноска. Тоба Содзё. 1053-1140. Японский живописец и буддийский монах, которому приписывается создание серии комических картин, иногда называемых первым японским комиксом-мангой. «И мне бы туда каждый день ходить, страсть, как хочется выбиться в люди». «Все шутишь». «А чего ж? Если так можно удачу добыть, то и я, пожалуй, заделаюсь прихожанином, хоть в храм начну бегать, хоть в молельне затворюсь и поклоны бить стану. Все это ничего не стоит, с божеством, похоже, нетрудно сторговаться». Высказав такие суждения, вполне отвечавшие его возрасту, юный подмастерье облизнул нижнюю губу и обвел взглядом мастерскую. Та представляла собой хижину с соломенной крышей, за которой начиналась бамбуковая роща. Внутри было до того тесно, что повернись и упрешься носом в стену. Однако, по сравнению с оживленной улицей снаружи, здесь царили тишина и спокойствие. Лишь легкий весенний ветерок обдувал красные глиняные бока горшков и кувшинов. Казалось, загляни на 100 лет назад и увидишь то же самое. Даже ласточки словно бы избегали вить гнезда под этой крышей. Старик ничего не отвечал, и подмастерье заговорил вновь. «А вы-то, в ваши годы, наверняка много разного повидали. И что же? Правду ли говорят, будто богиня Канон дарует удачу?» «Правду. В прежние времена я, случалось, слышал о таком». «А что бывало?» «Что бывало, сразу и не расскажешь. Да тебе поди, и слушать будет неинтересно». «Вот незадача. Меня, может, и тянет уверовать. Если б знать наверняка, мол, богиня удачу дает, я бы хоть завтра». «Уверовать, значит, тянет. Или поторговаться тянет с божеством», — засмеялся старик, и у глаз его полегли морщинки. Кусок глины, над которым он трудился, наконец обрел форму горшка, и старик, видимо, пришел в хорошее расположение духа. «Тебе в твои годы не понять замыслов богов и Будд». «И верно, не понять, потому и спрашиваю у вас, почтенного человека». «Не в том ведь дело, дарует ли божество удачу, а в том, хороши ли для человека его дары, так сразу и не разобрать». «Ну уж, коли получишь дар от божества, то и будет ясно, хорош он или плох». «Да вот именно этого вы, молодежь, и не понимаете». «Что хорошо, а что плохо, я знаю, а не понимаю того, про что вы говорите». Солнце клонилось к закату, и тени прохожих на улице перед мастерской постепенно вытягивались. Вот, отбрасывая длинные тени, мимо бамбуковой занавески проплыли две торговки с лотками на головах. У одной в руке была ветка цветущей сакуры, видно, несла в подарок домашним. Вот и с женщиной, которая на западном рынке держит лавку с пеньковой пряжей, так же было. «Да ведь я вам сколько твержу! Расскажите, что знаете!» Какое-то время оба молчали. Молодой подмастерье пощипывал ногтями волоски на подбородке и рассеянно глядел на улицу. Там, на земле, белели пятнышки, похожие на ракушки. Видны лепестки, осыпавшиеся с давешней сакуры. «Неужто не расскажете, а, дедушка?» Сонным голосом проговорил он в конце концов. «Ладно, раз ты просишь, есть у меня одна история, только она, как водится, о старых временах». С этими словами старый горшечник неторопливо начал свою повесть. Говорил он с особой медлительностью, свойственной только людям, которым не приходится печься о времени. «Случилось это лет 30-40 назад. Та женщина, когда была еще юной девицей, обратилась к богине Канон в храме Киомидзу с молитвой. Хочу, мол, жить в довольстве до конца своих дней. Просила она не по прихоти, но потому, что после смерти матери осталась одна одинешенька и не имела средств к существованию. Покойная мать была Мико, жрицей в храме Хакусю, и в прежнее время к ней шли толпы за предсказаниями, но потом поползли слухи, будто она водит шашни с лисами, и люди к ней ходить перестали. Женщина она была хоть и рябая от оспы, а дородная, свежая, не по возрасту. Тут не то, что лис, а и мужчина-то. Я бы лучше послушал о дочери, чем о матери. Ишь ты, еще и привередничает. Мать померла, не оставив дочери ничего, и та выбивалась из сил, чтобы выжить. Девица она была красивая и разумная, но одетая в одни лохмотья. Стеснялась даже на богомолье ходить. «Что же, и впрямь красавица была?» «И впрямь красавица, и нравом добрая, и лицом пригожая. Думается мне, такая везде пришлась бы ко двору». «Эх, жаль, давно это было!» Подмастерье потеребил рукава выцветшего кимоно. Старик, фыркнув от смеха, неторопливо продолжил рассказ. В бамбуковой роще за домом заливался соловей. «Трижды по 7 дней провела она в храме в неустанных молитвах, и вот приснился ей сон, мол, сегодня твое желание исполнится. Среди других богомольцев был один горбатый монах, который непрерывно бубнил мантры. И так ей это надоело, что даже когда задремала, в ушах все равно звучал его голос, словно червячок в земле копошился. Вдруг в однообразном гуле послышались слова, и она отчетливо разобрала: «По дороге домой встретишь мужчину, делай, как он скажет». Девица вздрогнула и проснулась. Монах по-прежнему читал мантры, но в них нельзя было разобрать ни слова. Невзначай, обернувшись, она увидела в тусклом свете лампады суровый и прекрасный лик богини Канон, который с благоговением созерцала каждый день. Тут она чудесным образом вновь услышала: «Сделай, как скажет тот мужчина». Тогда уж девица уверилась, что с ней говорила сама богиня. «Вон чего!» В поздний час вышла она из храма и направилась по пологому склону вниз, к пятой линии, как вдруг ее и впрямь кто-то схватил сзади. Вечер был весенний, теплый, но стемнело рано, и потому она не видела ни лица этого человека, ни одежды. Только усов коснулась, пытаясь вырваться, а ведь в эту ночь должно было исполниться ее желание. Девица спросила, было его имя, но он не отвечал, спросила, откуда он, и вновь осталась без ответа. Похититель лишь велел ей делать, что говорят, и, не ослабляя хватки, потащил ее вниз, по склону холма, а оттуда дальше, на север. По дороге в этот час им не встретилось ни души, хоть плачь, хоть кричи. «Ого! И что же дальше?» Он приволок ее в пагоду Ясака, и там они остались на ночь. Но про то, что случилось ночью, мне, старику, и рассказывать не стоит. Рассказчик снова усмехнулся, и возле глаз его опять собрались морщинки. За это время тени на дороге стали еще длиннее. Лепестки сакуры, видимо, гонимые легким весенним ветерком, теперь белели у порога на гальке, которой был выложен ливневый жёлоб. «Дело не шуточное», — отозвался подмастерье, щипая волоски на подбородке и, будто вспомнив, о чем-то спросил. «И что же, этим все кончилось?» «Если бы этим кончилось, то и рассказывать было бы нечего», — возразил старик, продолжая возиться с горшком, который лепил. На рассвете мужчина сказал, мол, они связаны судьбой, и раз так, то он хочет на ней жениться. Ишь ты! Если бы не сон, девица бы, может, и не согласилась, но тут подумала, что так рассудила канон, да и кивнула головой. Они на скорую руку обменялись чарками саке, после чего мужчина удалился в глубину пагоды и принес оттуда 10 отрезов парчи и 10 отрезов шелка, сказав, что это ей на свадьбу. Сноска. Обмен ритуальными чарками саке — часть японского свадебного обряда. «Тебе-то поди за таким не угнаться!» Молодой подмастерье лишь ухмыльнулся и ничего не ответил. Соловей в роще тем временем примолк. Мужчина сказал, что вернется на закате и поспешно куда-то ушел, оставив девушку одну. Тут она пригорюнилась. Будь ты хоть 7 пядей во лбу, а тоже, небось, станешь невесел, попав в такую переделку. Пытаясь немного развеяться, она наугад прошла вглубь пагоды. И что же обнаружилось? Какие там шелка! Подымай выше, множество сундуков, обитых кожей, в которых лежали груды драгоценных камней и золотого песка. Уж на что храбра была девица, а тут и у нее сердце в пятки ушло. Если у него столько сокровищ, то он, без сомнения, «разбойник и вор», — подумала она, и если до сих пор печалилась, то теперь в одночасье испугалась не на шутку до того, что находиться там стало не вмоготу, а ну как ее застанет стража. Решившись бежать, она направилась было к дверям, как вдруг из-за спины, где стояли сундуки, услышала хриплый оклик. Она вздрогнула, ведь думала, что в пагоде одна. Глядь, а среди мешков с золотым песком сидит, скорчившись, какое-то существо, то ли человек, то ли каракатица. Это оказалась скрюченная в три погибели старуха-монахиня, лет 60, низенькая, морщинистая, с воспаленными глазами. Неизвестно, разгадала ли она намерение девицы, но выползла на коленях вперед и вкрадчивым голосом, который не вязался с ее видом, забормотала приветственные слова. Страха она не внушала, но девушка подумала, что сейчас убежать без шума не удастся, а потому, облокотившись на один из сундуков, через силу завела со старухой разговор. Выяснилось, что та служила у мужчины кем-то вроде кухарки, однако о том, чем ее хозяин занимается, лишь загадочно молчала. Это девицу обеспокоило, к тому же старуха была тугоуха, и приходилось то и дело переспрашивать и повторять, так что девица совсем выбилась из сил, хоть плачь. Так они беседовали примерно до полудня. Тут девица, рассказывавшая про цветущую сакуру в храме Киёмидзу и про мост, который построили на пятой линии, заметила, что удача ей улыбнулась. Старуха, видимо, от старости, а может потому, что собеседница медлила с ответами, задремала. Услышав мерное дыхание, девица решила воспользоваться моментом и на коленях, подползя к выходу, приоткрыла дверь. По счастью, снаружи никого не было. Если бы она просто сбежала оттуда, то на этом история бы и закончилась. Но тут она вспомнила про подаренные ей ткани и решила осторожно прокрасться к сундукам и забрать их. Да споткнулась о мешок с золотым песком и нечаянно коснулась старухиного колена. Та вздрогнула, открыла глаза и сперва, казалось, не могла сообразить, что происходит, но вдруг, как безумная, вцепилась девице в ногу и плачущим голосом быстро-быстро забормотала что-то невнятное. Разобрать можно было лишь одно. Ежели пленница сбежит, то старуху постигнут ужасные кары. Но и девица понимала, если останется, ей не сдобровать, а потому повиноваться не собиралась. Женщины сцепились друг с другом. В ход пошли и руки, и ноги, и мешки с золотом. Такую подняли они суматоху, что даже мыши, жившие в потолочных балках, едва не повываливались из гнезд. Старуха, видимо, от отчаяния проявила недюжинную силу. Но все же молодость победила. И вскоре девица, запыхавшись и сжимая подмышками отрезы ткани, тихонько выскользнула из дверей пагоды. Монахиня к тому моменту уже затихла. Как я слышал после, труп ее нашли в темном углу, лежащем навзничь, из носа стекала кровь, а голова была осыпана золотым песком. Выйдя из пагоды, беглянка постаралась держаться подальше от оживленных улиц и направилась к подруге, что ютилась неподалеку от перекрестка, пятой линии и Кёгоку. Та жила в большой нужде, но, получив в подарок отрез шелка, принялась хлопотать, вскипятила воды, сварила кашу, у девицы, наконец, отлегло от сердца. «Да и у меня отлегло». Подмастерье вытащил из-за пояса веер и принялся ловко им обмахиваться, глядя на вечереющую улицу за бамбуковой занавеской. Там, громко смеясь и болтая, прошла компания из нескольких слуг, и тени их еще тянулись по мостовой. «Значит, так все и закончилось?» «Нет», — преувеличенно затряс головой старик. «Пока она отдыхала у подруги, на улице вдруг собралась толпа. Послышались голоса: «Глядите, глядите!» Поскольку девице нашей было что скрывать, сердце у нее сжалось от страха. А ну как тот вор пришел ей отомстить? Или стража явилась арестовать ее? До того она перепугалась, что и каша уже не лезла в горло. «Еще бы!» Тут она выглянула сквозь приоткрытую дверь и увидела среди толпы внушительный отряд из нескольких стражников вместе с приставом, которые волокли единственного пленника, связанного в разорванной одежде и без шапки. Как оказалось, они схватили преступника и теперь направлялись к его логову в поисках награбленного. И вообрази-ка! Вор оказался тем самым человеком, что притащил ее ночью в пагоду Ясака. При виде него у девицы от чего-то навернулись на глаза слезы. Она сама мне рассказывала. и не от того, мол, что успела в него влюбиться, но когда увидела его связанным, отчего-то преисполнилась такой жалости к самой себе. Надо сказать, и я, когда услышал эту историю, тоже призадумался. О чем же? О том, что непростая эта штука — молитвы богини Канон. Но, дедушка, ведь та женщина как-то устроилась в жизни. Не то, что как-то устроилась, а живет теперь припеваючи, в полном довольстве, все благодаря тому, что продала ткани. В этом богиня Канон обещание не нарушила. Так выходит, все к лучшему обернулось. Пока они разговаривали, лучи солнца снаружи окрасились в золотые закатные тона. Ветер тихонько шелестел бамбуковой занавеской, поток прохожих, кажется, на время иссяк. Да, если считать, что убить человека и стать женой вора — это к лучшему. Подмастерье, заткнув веер за пояс, поднялся на ноги. Старик уже смывал глину с рук водой из кувшина. Оба словно бы чувствовали смутное недовольство и весенним днем, подходившим к концу, и настроем собеседника. «Как бы то ни было, ей повезло». «Все шутишь?» «Ни капельки. Вы и сами, должно быть, так думаете». «Я-то? Я думаю, что такая удача и даром не нужна». «Да ну, а я бы только благодарен был». «Ну, сходи да помолись, богине Канон». «А что же? Вот прямо завтра и пойду». Декабрь 1916 года.